тень приходит в их мир. Пока Совет Академии спорил о том, отправлять ли новую армию в тот странный мир, оказавшийся настолько опасным, или идти на поклон, было уже поздно. Ведь в ночь, когда последняя звезда скрылась за облаками, по всему пространству Академии прошел странный дрожащий вздох. Сначала никто не понял, что это. Жилы Земли еле заметно вздулись, как будто под ней проходило что-то огромное. И в следующий миг небо над Академией буквально треснуло. Тончайший разлом прошел по надвратной печати, и из него медленно вытек густой холодный туман, тягучий, как сгущенная ночь. А за ним появилась и сущность. Не тело, не форма, а сам страх, надевший очертания огромного зверя с вытянутой пастью и двумя глазами без дна. Он не рычал, он просто смотрел, и в ту же секунду все доу-дзунь, стоявшие в охране ворот, рухнули на колени, словно их души были придавлены весом чьего-то голода. Наставники Академии подняли боевые печати, огненные копья, зеркала стихии, искривленные башни. Но все то, что они активировали в момент соприкосновения с тенью, испарялось, будто не было реальностью, а всего лишь бумагой, смятой в руке неизвестного автора. Один из доу-дзунь попытался вложить в удар свое ядро и в тот же миг вырвал из себя собственный страх, который обернулся теневым зверем и разорвал его изнутри. «Убежденность! Поддерживаем дух!» — кричали наставники, но страх уже облекался в форму, ловя каждую дрожь, каждое сомнение и делая его ножом, который вонзался в их собственное сердце. И весь большой боевой отряд, который еще вчера собирался наступать, теперь просто бежал, как дети, оставляя за собой лишь сдавленные тени и следы крови. Сущность вошла в Академию не как враг, а как хозяин, возвращающийся домой. А в Поднебесной, далеко от этой бойни, Андрей стоял над картой мира и вдруг резко поднял голову. Линии Ци одновременно опустели. Болото, то самое, где скрывался Ло Иньмо, стало безмерно тихим. Ветер больше не стонал, деревья стояли как выжженные. Сущность ушла в тот самый мир, где находилась Божественная Академия. И как только он это понял, то в тот же миг вбил ладонь в землю, и то, что было болотом, вокруг портала, закрылось слоем драконьего запечатывания, в которое входили 8 печати императора драконов, 4 печати долины и личная печать самого Андрея, та, что пахнет кровью и судьбой. «Никто не должен в это место войти», — тихо проговорил он. Теперь это уже не лабиринт, это гробница, в которой остались только остаточные кошмары, кусочки древней силы и испытания, от которых можно либо получить артефакт, либо не выбраться вообще. Ло Иньмо ушел в другой мир, где для этого существа было куда больше вкусной добычи. Но Андрей понимал, что если в будущем кто-то откроет эту дверь извне, тень сможет вернуться обратно. Печати загорелись холодным светом, и болото исчезло из этого пространства, как если бы его никогда не было, и Поднебесная вздохнула, и даже с облегчением. Но далеко за стенами той самой Божественной Академии началось новое падение мира, потому что Ло Иньмо теперь питался не с нами, а реальностью. Дрожащее зарево заливало внутренние стены Академии, не от пламени, а от буквально вывернутых наизнанку энергии, которые самостоятельно бродят по миру, словно ищут, кого еще можно съесть. Верхние уровни ранее величавых башен обезлюдели, старшие наставники больше не держали свои школы, они прятали учеников в подземных залах, ставя на двери по десятку древних оберегов. И все-таки совет был собран. В центральном пятилепестковом зале, том самом, где когда-то решалось, кто и когда отправится за ресурсами в соседние миры. Сейчас в нем сидели те, кто остался в живых, некоторые с седыми волосами, хотя еще сутки назад были молоды. Тишина тянулась мучительно, пока один из наставников, ранее ярый сторонник экспедиции, не поднялся, едва удерживая голос от дрожи. «Мы должны обратиться к нашим богам-покровителям, к тем, кто много веков назад подсказали нам, что можно питаться силой других миров. Они должны знать, как управиться с этим чудовищем». Слова отозвались эхом в пустом зале, и никто не ответил сразу, потому что все знали, чему те боги их учили и к чему это привело. Старый Сюйчан, тяжело поднявшись, оперся на стол. «Мы уже обратились. 3 молитвы, 5 первородных курильниц. Мы отдали им живых в жертву». Он поднял глаза, и в глубине зрачков отражался страх. «Они нам так и не ответили. Ни разу». После его слов в помещении снова возникла тяжелая пауза. Глава артефактного отдела тихо положила один из древних кристаллов на стол. Внутри сияли обрывы врат, ведущих в разные миры. Они закрыли проходы. Миры, из которых мы брали избранных, когда узнали о том, кого мы разбудили своим вмешательством, немедленно призвали своих богов, и все врата запечатали божественной силой. И после ее манипуляции на прозрачно-линзовом кристалле вспыхнули отметки. Мир Хуан – закрыто, мир Тиян – закрыто, мир Куй – закрыто. Поднебесная – активные блокирующие печати, контакт невозможен. Они оставили нас одних на заклане этому чудовищу. Чье-то дыхание сорвалось в нечто похожее на стон. «Нет», – устало проговорил наставник Цзи Цян. «Они не оставили, они приговорили». И теперь в его голосе звучала уже не паника, а осознание. Никто за ними не придет, никто не откроет двери, и Ло Иньмо уже здесь. И вот на фоне гулких колонн буквально прозвенела последняя реплика, почти переходящая в шепот. «Мы сами привели его, мы кормили его тысячами душ». Сюй Чан закрыл глаза. «И теперь он пришел за нами». За витражами зала эта жуткая тварь прошла по воздуху, как огромная темная щель в небе, а магические фонари погасли сами собой, словно боялись светить в его присутствии. А далеко, в той самой Поднебесной, Андрей, глядя через линии Ци, шепнул лишь четыре слова. «За все придется платить». Потрескавшийся купол Академии был залит красноватым светом. Верховные наставники, собравшиеся в последнем зале, разворачивали древний алтарь Небесного Суда, тот самый, которым когда-то вызывали благословение первичных богов. В центре круга уже лежало семь живых кристаллов, созданных на основе душ исчезнувших миров. Они мерцали, гасли, гудели и взрывались едва слышным, почти жадным эхом. «Начинайте!» Истошно закричал один из старших магов, и тут же пламя в семи курильницах поднялось в воздух, образуя седьмую спираль. Скорлупа пространства сомкнулась, и темное небо прорезал утонченный луч серебряной молитвы, устремившийся вверх, туда, где должны были быть боги-покровители этого мира. Сначала тишина, потом легчайший голос, как если бы древняя женщина прошептала «Вы сами виноваты». Затем туман дрогнул, и он вмешался. Тень Ло Иньмо вошла в сам молитвенный луч, превращая его в черную развернутую кишку, и начала всасывать силу ритуала, словно это было мясо, которому уже некуда бежать. Кристаллы треснули, пламя в курильницах стянулось обратно, как будто кто-то лизал его языком. Старшие наставники падали на колени, судорожно пытаясь удержать ритуал, но тень уже развернула пасть, и из глотки раздался глухой рык, в котором были тысячи чужих голосов. Страх! Именно в этот миг, словно в последнем крике небес, небо распахнулось, и прямо по центру небесного разлома спустился огненный столб, из которого медленно вышел юный воин в доспехах сияющего золота. За его спиной армия из мечей стояла как одно крыло. Его волосы были как пылающий закат, а в глазах легкий, но непоколебимый огонь. Он поднял руку, и вся эта подступающая тьма хоть на миг, но все же остановилась. Это был боевой бог Тянь Яо, молодой, гневный, но еще не сражавшийся с богами хаоса. Из второй трещины пространства вылетела алая лента и струя энергии, и в воздухе появился человек в багряных одеждах, тонких как дым. В одной руке у него была зажата черная чаша, наполненная кровью рассвета, в другой – темный веер с единственной серебряной точкой. Его лицо было бледным, словно он никогда не спал, но свой шаг он сделал быстро, тихий, как сама смерть. Это был бог закатной крови Шуй Хань, хладнокровный, не имеющий страха, но еще не познавший падения. Но тут полыхнула третья вспышка, и в воздухе величаво раскрылись белые лотосы. Медленно, почти танцуя, с небес сошла молодая и очень красивая женщина в одеждах чистого серебра. В ее руке был зажат тонкий лунный веер, на котором мерцали тексты «Суда света». Под ногами появилась дорожка из мерцающих лунных точек, как лунная дорожка по воде. Ее глаза сверкнули холодом, и в воздухе появились печати суда, заставив вновь активизировавшуюся тень на мгновение отступить. Это была лунная богиня Мэй Жо. Она была очень молода, по меркам пантеона, но уже считалась карающим мечом небес. Сошедшие на призыв трое божеств встали между Академией и Тенью. Тянь Яо вытянул пламенный меч, и земля зазвенела сталью. Шуй Хань чуть дернул веером, кровь чаши поднялась, превращаясь в божественную цепь, способную сковывать самых сильных демонов. Мэй Жо раскрыла веер, и воздух наполнился серебряными бабочками, как лунный свет, разрезавший ночь. Тень, до этого только дышавшая впервые, оглушительно взревела и обнажила пасть, в которой шевелились тысячи лиц, чужих, забытых, давно поглощенных. С небес упали первые удары, огненный, кровавый, лунный, и началось настоящее божественное сражение. А где-то далеко, на краю другого мира, Андрей на мгновение прикрыл глаза. Началось. И драконья тень за его спиной тихо выгнула спину в знак того, что наконец появился достойный враг. Небо над Академией вспыхнуло кровавыми всполохами, когда три божественные ауры столкнулись с тенью Ло Иньмо. Тянь Яо первым рванулся вперед. Его пламенный меч с нарастающим ревом рассек черный туман, и удар сбросил вниз целые пласты теневой плоти. Но уже в следующее мгновение раненая тень впитала отброшенную кромку пламени и какой-то жуткой отрыжкой выбросила назад пламенный хлыст, в точности повторяя силу бога. «Он копирует!» — вскинул Тянь Яо меч, едва отразив практически собственный удар. Шуй Хань развел ладони, и траектория крови превратилась в цепь, словно мигом связавшая пространство. «Закатная печать, красный предел!» Полмира погрузилась в кровавую зарю, как будто само солнце пролило свою кровь, и тень замерла внутри этого света, но... медленно повернула голову, и в ответ в воздухе прозвучало знакомое эхо заклинания, вывернутое в обратную сторону. Красная печать дрогнула и обратилась в воронку, пожирающую самого Шуй Ханя. «Уходим!» выкрикнула Мэй Жо и, раскрывая веер, вырвала сверкающий клинок лунного света. Он рухнул с неба, как серебряная река, разрезая черный океан тени пополам. Один удар, второй, третий. Каждый тонкий лунный узор испарял туман, но тот возвращался, становясь еще толще, еще жаднее, и в какой-то момент сам лунный свет начал дрожать, как от ужаса. «Он впитывает наше божественное Дао и делает его своим!» растерянно прошептала богиня. Потом Ло Иньмо словно поднялся. Теперь уже огромный, как целый город. В его раскрытой пасти шевелились уже не просто души, а линии их собственных божественных искусств. Он шагнул вперед, и земля под ногами его противников превратилась в зеркало, отражающее небо. А в этом небе они увидели самих себя, но с искаженными лицами и пустыми глазницами. «Разъединяйся!» рявкнул Шуй Хань, но слова поглотились туманом, как будто звук сам по себе был запрещен. Тянь Яо попытался взлететь, но небо будто растворилось, его тело ударилось о невидимую стену, а сам бог почти упал на колени, чувствуя, как сила слегка дрожит. «Мы не можем выйти!» Более всего испугалась Мэй Жо. В ее глазах отразилось страшное осознание. Этот мир уже стал его алтарем. «Отступаем!» крикнула она взмахом веера, скрывая тень Яо и Шуй Ханя за лунным занавесом. Тень разразилась жутким ревом, и в пасти вспыхнул круг из всех трех божественных печатей, готовый пожрать их разом. В одно мгновение Мэй Жо увидела тонкую трещинку в пространстве, ту самую, через которую сама эта жуткая и кровожадная тень когда-то пришла в этот мир. Не вход, не портал, а именно след. «Назад!» И лунный веер превратился в щит из чистого света, которым она разрезала собственную печать, раскрыв ту трещину еще шире. «Через его след! Мы можем уйти только через его след!» Трое богов стремительно нырнули в разрыв, почти на ощупь, перекрывая его собственными аурами, чтобы тень не увидела бегства. Ло Иньмо взревел, и все темное небо вспыхнуло кровавыми облаками, но уже было слишком поздно. Его враги исчезли из этого пространства. В следующий вдох трое божеств упали в старое болото Поднебесной, в той самой запечатанной долине, где когда-то располагалось логово Ло Иньмо, ослабленные, израненные, без лишнего божественного сияния. Они только подняли головы и увидели, как над болотом тишиной висит мощнейшая система печати, в которых можно было разглядеть печати и силу драконов, словно взгляд хозяина мира. В тот же миг глаза Андрея открылись у себя в пагоде, и в воздухе раздался короткий холодный шепот. «Вошли». Он медленно поднялся. «Дзяолин, подготовь круг. У нас гости весьма необычные». А в болоте трое божеств, беглецов, впервые почувствовали, что на этот раз они не спасители, теперь они именно просящие. Это огромное болото было достаточно тихим местом, и это была не обычная тишина, а тяжелая, вязкая, пропитанная древними страхами. Трое божеств, еще минуту назад сражавшихся в небесах, лежали на выжженной земле, дыша тяжело, словно каждый вдох резал легкие. Мэй Жо первой поднялась на колени, прикрывая грудь лунным светом, но вместо того, чтобы что-то сказать, она лишь вгляделась в печать, висящую над болотом. «Мы в ловушке другого мира». Тянь Яо, истекая золотой кровью, откинулся на камень, закрыв глаза и пытаясь восстановить дыхание. Лишь Шуйхань стоял, опустив взгляд в землю, и молча отслеживал остатки собственной силы. А через несколько мгновений он медленно поднял голову. Его глаза были спокойны, слишком спокойны. «Мы не выберемся», — шепнул он. «Ни втроем, ни даже вдвоем. Он уже узнал наш вкус». И в ту же секунду, даже не дав им осознать смысл слов, Шуйхань поднял руку. Приглушенная печать крови вспыхнула и пронзила грудь Тянь Яо. Брызнуло пламя, смешанное с золотой кровью. «Почему?» Едва успел выдохнуть боевой бог, прежде чем осознал, что уже мертв. Шуйхань медленно вытянул из его тела сгусток божественной силы, будто вытягивал корень. Глаза его горели холодной решимостью. «Потому что я хочу жить, а он любит сильных. Я дам ему твою кровь и пойду дальше». Тянь Яо рухнул беззвучно. Его тело мгновенно померкло. Мэй Жо вскрикнула, но не успела даже поднять веер. Шуйхань уже оказался рядом. «Твоя лунная печать». Его улыбка была безумно ровной. «Станет моей защитой. Он не сможет сожрать лунное Дао сразу, так что я вырвусь». Он поднял руку, перенося на ладонь кровь закатного бога, и уже собирался вонзить ее в грудь богини. Ее глаза расширились от ужаса, не от монстра, а от предательства. «Шуйхан, не надо!» В тот самый миг пространство за ее плечом дрогнуло, из воздуха проявилась тонкая серебряная дверь, и Андрей, рядом с которым стояла Цзяо Лин, драконья кровь тихо сияла в ее глазах. «Достаточно», — сказал он, и одним взмахом руки разорвал пространство между богами. Мэй Жо исчезла, украденная прямо из-под руки Шуйханя. «Что?» Разъяренный бог шагнул вслед, но в следующее мгновение сам был отброшен глубоко в лабиринт. Ветви старших печатей накрыли его, запирая в отдельной ловчей области, где даже божественный свет звучит, как шепот испуганного ребенка. А на опустевшей земле Андрей остался стоять один, над безжизненным телом Тянь Яо. Порыв ветра поднял пряди его волос. Ци в воздухе едва заметно дрожала. Он внимательно взглянул на кровь, еще теплившуюся в груди павшего бога, и тихо произнес. «Даже боги готовы сожрать друг друга ради выхода из ловушки и капли жизни». А позади него драконья тень медленно развернула шею, дыша в спину, как напоминание. «Теперь им тоже придется платить». Андрей поднял ладони, и печати лабиринта закрылись полностью, запирая предателя бога и богиню в разных зонах. В этот момент болото впервые выдохнуло, и в воздухе прозвучало «Добро пожаловать в Поднебесную». Тонкий серебряный свет дрожал под потолком внутреннего зала пагоды. Мэй Жо медленно пришла в себя, лежа на чагуравой подстилке. Раны, полученные в другом мире, были залечены, но силы едва теплились в груди, как слабая искра под слоем пепла. Медленно открыв глаза, она слегка приподнялась и увидела его. Андрей стоял у открытого окна, спокойный, как вода в древнем озере. Рядом с ним застыла Цзяо Лин, свернувшаяся драконьей тенью, дышала тихо и глубоко. Осознав этот факт в полной мере, Мэй Жо замерла на месте, впервые в жизни чувствуя, что ее божественная природа не дает ей ни преимущества, ни защиты. «Ты спас меня», — проговорила она, вновь прижимая руку к груди. «Значит, ты понимаешь, что я не враг этого мира». Андрей не обернулся. «Ты не враг. Пока что». Она прикусила губу. «Тогда позволь мне восстановиться. Я помогу тебе удержать Лоэньмо. Я принесла бы клятву Луны». «Ты?» Он повернулся, и в его глазах был ледяной блеск. «После того, как я видел, что один из вас убивает другого ради поиска выхода, где были его клятвы?» Мэй Жо резко сжала свой верный веер, ведь на такой вопрос не нашлось слов оправдания. «Пойми», — прошептала она. «Как только я верну силы, я смогу». «Как только ты вернешь силу», — перебил он тихо. «В мире, где нет других богов, никто не сможет удержать тебя, и не Ло Иньмо будет угрозой, а именно ты». В воздухе повисла пауза. Мэй Жо холодно побледнела. В первый раз в ее глазах мелькнул страх. «Ты хочешь запереть меня?» Андрей опустил ладони, и пол под его ногами светло вспыхнул. Божественный котел, тот самый, что держал пленных учеников, раскрылся перед ней с тихим звоном, как будто мир сам сказал «да». «До тех пор, пока мир не будет очищен от того монстра, и пока ты сама не докажешь, что не станешь следующим чудовищем». Он шагнул вперед, и Мэй Жо, потрясенная, впервые сделала шаг назад. «Послушай, я богиня Луны. Да, я сейчас слаба, и все эти печати меня сдерживают, но я могу...» «Слишком поздно торговаться». Он взмахнул рукой, белые лунные печати на ее руках вспыхнули и сломались, превращаясь в тонкие серебряные цепи. Она успела только выдохнуть, и котел закрылся, запирая ее внутри плотным серебряным сиянием. Из глубины котла донеслось тихое, почти обиженное дыхание, но дверь была закрыта. Андрей лишь тихо сказал: «В этом мире нет тронов для чужих богов». И повернулся к выходу. «Я заберу тело второго. Его сила может пригодиться для удержания тьмы». Дзяо Лин молча последовала за ним. Ее драконья кровь тихо вздыхала в воздухе, резонируя с печатью, которая заперла Мэй Жо. Пагода стихла, только божественный котел в глубине зала легким серебряным светом пульсировал, словно внутри тихо звучало. «Но тогда какой ценой ты спасешь свой мир?» Болото встретило его прежней тишиной, но теперь эта тишина была смиренной, потому что сама земля помнила, чью именно кровь в этот раз пролили здесь. Тело боевого бога Тянь Яо все еще лежало среди растрескавшихся каменных плит, словно поверженная статуя. Даже мертвое, оно излучало яркое, так и не угасшее сияние, и крошечные искры божественного пламени время от времени вспыхивали на его коже, снова и снова пытаясь зажечь сердце того, кто уже не вернется. Приблизившись, Андрей остановился буквально в трех шагах от него, опустился на одно колено и провел пальцами по земле. В ответ, чуть дрожащим светом, раскрылись 8 печатей императорского дракона, образуя под телом павшего бога великий круг усвоения. Каждая печать переходила в следующую, словно спираль, которая могла переработать даже силу небесного Дао. Дзяо Лин, в облике девушки, но с золотым драконом за спиной, встала рядом и не произнесла ни слова. Она лишь медленно, почти бережно, активировала в воздухе 3 старинные печати ограничения, чтобы сияние не прорвало предел и не привлекло сюда того, кто любит есть божественный свет. Андрей тихо вдохнул. Его ядро все еще держится, почти как отдельное солнце. Он знал, если ошибется хоть в одном узле, то взрыв божественной силы просто испепелит все вокруг, а остатки воли Тянь Яо могут сжечь его душу, как лист бумаги. Потом он медленно опустил ладонь прямо на грудь павшего бога. Печати ожили, ци загудело так низко, что воздух стал тяжелым, словно в мире появилось второе сердце. Первое. Отделяем божественный огонь. Второе. Направляем основу Дао во внутреннее ядро. Третье – не позволить воле Бога проснуться в процессе. Шаг за шагом он вел энергию строго по контуру древних печатей, которые сам же придумал этой ночью. Круг алых символов рождался под пальцами, соединяясь с драконом Дзяо Лин, и небо над болотом впервые смиренно склонилось, как при древнем погребальном обряде небесного воина. На мгновение ладанные нити пламенного Дао коснулись его ядра, и Андрей почувствовал чужую силу, слишком яркую, слишком горячую, слишком божественную для человека. Он стиснул зубы. «Даже мертвым, ты сильнее нас двоих вместе взятых». Но отступать он не собирался. «Если я не стану выше и сильнее, этот мир может и не пережить следующего дня». Он вогнал ладонь глубже, и печати вспыхнули, втягивая первую волну божественного огня в его ядро, словно река вливалась в вулкан. Воздух над болотом задрожал. Драконья тень выгнула спину, поддерживая обряд, как второй контур. Андрей не дрогнул, он начал усвоение божественной силы не как бог, а как человек, который не собирается умирать, пока его мир еще не спасен. И практически с первой же вспышкой божественного огня Андрей почувствовал, как его собственное тело перестает подчиняться. Словно каждая клетка – малое клеймо, в которое вливают раскаленный металл. Огненная волна ударила из груди и разошлась по меридианам не как поток ци, а как божественная лавина, способная испепелить все, что слабее. «Слишком быстро!» Глухо прошептал он. Печати под ним дрогнули. Тело Тянь Яо окончательно утратило свет и превратилось лишь в проводник, а вся суть бога рванулась прямо в ядро Андрея, давя не как энергия, а как воля другого существа. Его собственное ядро заскрежетало. На его поверхности треснули 5 первых линий Дао. В теле раздался противный и очень громкий хруст. В ушах мерцающий рев, словно тысячи древних барабанов бьют одновременно. На миг Андрей почувствовал, что теряет себя, так как внутри света мелькнули чужие воспоминания. Небесная армия, боевой клинок, песни солдат. Это была воля Тянь Яо, пытающаяся захватить пустое ядро и родиться заново. «Не смей!» Андрей стиснул кулак и направил собственную человеческую волю в сердце света. В тот миг со стороны вмешалась Цзяолин. Драконья кровь загорелась в ее жилах, а тень истинного дракона прыгнула в контур ритуала, обвив ядро Андрея, словно кольцо живого пламени. Воля драконьей силы разбила чужие воспоминания, и дракон соединился с человеком, как когда-то в первый раз. «Я с тобой до конца». В ядре три звериных контура и одна светлая искра от того самого студента, что принес себя в жертву ради товарища, переплелись в единую спираль и взорвались вверх, проткнув потолок духовной сферы. Вся долина содрогнулась, болото зарычало, даже небо над Поднебесной на несколько вдохов отворилось, впуская серебряный дождь. И в этот момент ядро Андрея перешло в новый порядок существования. Это был Доушен, уровень святого. Небо признало, мир признал. Даже печати древнего императора тихо расцвели светом, соглашаясь. А тень Цзяолин в этот миг выросла вширь и ввысь, расправив крылья истинного божественного дракона, на которых загорелись золотые руны древней короны. И всю долину пагоды на миг затопил тяжелый, благоговейный гул, словно где-то в старых временах все драконьи-императоры встали и склонили головы. Андрей опустил ладонь, пламя угасло, он едва стоял на ногах, но в глазах уже пылал новый свет, небесный, человеческий. «Теперь я готов». Тихо сказал он. Цзяолин шагнула рядом, ее золотые глаза сверкнули. «И я с тобой». Болото стихло, но далеко, в стороне мирового разлома, Ло Иньмо впервые замолчал. Он почувствовал, что появилось нечто, способное ответить. Шуйхань уже пару дней метался по узкому коридору лабиринта, как безумный. Иллюзорные стены, сложенные из древних символов поднебесного Дао, то сжимались, словно дышали, то плавно расширялись, образуя новые ходы. Но каждый раз, когда он сворачивал, его вновь выбрасывало к тому же камню, на котором чернели три едва заметных слова. «Здесь нет выхода». Он пытался прорубить стену цепью закатной крови. В ответ кровь вспыхивала и разворачивалась в его направлении, словно пытаясь разорвать своего же хозяина. «Хватит!» – прошипел он, и в глазах появилась злая звериная ярость. «Это они! Тяньяо, Мэйжо! Они были слабыми! Они затормозили меня!» Сейчас его отчаяние легко превращалось в злость. Если бы я смог влить весь их в свет в себя, то не только вырвался бы, я бы сам уничтожил Ло Иньмо!» Как гром звучали эти слова в пустом лабиринте, хотя в действительности всего лишь были похожи на паническое бормотание. Он снова бросился вперед, вновь ударом разбивая очередную иллюзию, но за ней снова пустота. И в этой пустоте седые лица его товарищей моргали в легком тумане, словно молча спрашивая: «Это ты привел нас сюда?» Он зашипел, отшвырнув иллюзии, будто они могли причинить вред. «Нет! Я хотел величия! Я хотел повернуть эту тварь против ее создателей! Я не ошибся!» Огляделся резко. «Ошиблись они! Они не были достойны быть рядом, когда я...» Его фраза резко оборвалась, так как на него вдруг накатило стойкое ощущение того, будто кто-то смотрит. Оно стало таким давящим, что он инстинктивно подался назад, и в эту секунду лабиринт затих. Все символы погасли, все стены остановились, и где-то впереди в воздухе прозвучали четыре тяжелых гулких шага. Потом голос, теплый, но такой спокойный, что от него холодеет в груди. «Вот ты и дошел до конца». Шуйхань замер, зрачки сузились, из темноты вышел Андрей. Цзяолин в драконьей тени шла за ним, молчаливая и безмерная, как закон. Андрей остановился в двух шагах и посмотрел прямо в глаза Шуйханю, вглубь, туда, где уже не осталось ни слова, ни герба, а только голод и страх. «Все, что ты хотел получить, ты получишь», — сказал он спокойно. «Только не в той форме, в какой рассчитывал». И в глазах Шуйханя на мгновение мелькнуло не высокомерие, а настоящий ужас. Ведь он уже и сам понял, что здесь больше нет места для сделок, он уже добыча. Панический блеск в глазах Шуйханя исчез так же быстро, как и появился. Он пытался вернуть себе достоинство, подняв голову, как подобает Богу. Хотя и израненному, и истощенному, но все же Богу. Но стоило Андрею сделать еще один шаг, как лабиринт сам сомкнулся вокруг Шуйханя, опускаясь по нему цепями из света и драконьей воли. «Не вздумай!» Бог закатной крови рванулся, но печати уже глубоко въелись в его израненную плоть, и его тело, грозное на небесах, впервые вздрогнуло от бессилия. Андрей же так и не произнес ни слова, он просто поднял ладонь. В воздухе вспыхнула бледная руна Память. Ее тонкий поток света медленно вошел в лоб Шуйханя, как острый нож из света. Бог выгнул спину, на лице появилась гримаса, смесь боли и ярости. «Не смей проникать в мое ядро!» Но руна углублялась мягко и неумолимо. Она не вырывала силу, она вытягивала воспоминания слой за слоем, начиная с самых свежих. И перед глазами Андрея распахнулись фрагменты чужого существования. Как молодой бог клянется подняться выше старших, как на секретном сборе именно боги-покровители предлагают представителям той самой божественной академии цепочку внешних отборов для собственного усиления. Как Шуйхань, не колеблясь, соглашается на все это, потому что именно хуже всего, когда сила тратится впустую. «Ты ничего об этом не знаешь!» Прохрипел он, стиснув зубы. «Этот уничтожитель магических миров, он уже пожрал 9 малых пантеонов. Мы хотели лишь направить его силу, чтобы потом подчинить». Но Андрей все так же молча смотрел на него. Его глаза были холодны, но в них не было злорадства, только трезвость. «Значит, ты просто хотел переписать чье-то уничтожение как свою победу?» Он глубже вложил печать, Шуйхань задышал сдавленно, и новые образы вырвались наружу, поглощенные небесные миры, горящие алтари других богов, что не поддержали подобной экспроприации ядер одаренных для усиления отдельно взятого мира, и сам Шуйхань, стоящий среди руин с лицом человека, который не жалеет ни о чем. «Этого достаточно». Андрей медленно опустил ладонь, и печать вышла из лба бога, как тонкий столб дыма, а вместе с ней пошла нить божественной памяти, перетекая прямо в ладонь Андрея. Словно огненная дао сворачивалась в маленькую послушную каплю. Тело Шуйханя осело на колени. Он тяжело дышал, словно в груди осталась пустота. «Ты забрал мои пути возвышения?» Андрей тихо ответил. «Нет. Я забрал твою гордость и намерение. Без них ты всего лишь сосуд силы». Он развернулся, и лабиринт немедленно поднял стены, запечатывая бога внутри безэмоциональной тюрьмы. Шуйхань опустил голову, он больше не кричал, а капля памяти в ладони Андрея свернулась в ровную сферу, в ней мерцали красный свет заката и темная кровь несбывшихся желаний. «Это будет ключом», – тихо сказал он, – «когда придется говорить сло Иньмо на его языке». Дзяолин промолчала, но драконья тень за ее плечом медленно склонила голову, признавая тот факт, что он теперь действительно готов сражаться с богами, как бог. В то же время, глубоко в нижних залах пагоды, где даже драконье пламя звучит приглушенно, древний артефакт, божественный котел, медленно пульсировал лунным светом, внутри которого была заточена Мэйжо, сидящая с закрытыми глазами, выпрямив спину, будто все еще на небесном троне. Хотя на ее запястье сжимались серебряные цепи печати, исковавших ее силу, и не давая ни накопить ее, ни восстановить хотя бы до приемлемого уровня. Снаружи все было тихо, до той секунды, когда в воздухе совсем рядом с котлом прозвучало легкое звяканье, будто капля стекла упала на натянутый в воздухе лист металла. Мэйжо едва ощутимо моргнула, следом второе и третье. Она вздрогнула, потому что это не был звук железа, это была раскрывающаяся божественная память, родная, знакомая ей с детства еще с того времени, когда они с братом играли под светом перламутровой луны на вершине алтарей. «Шуйхань?» Выдохнула она почти беззвучно, и воссозданная лунная печать над котлом тревожно дернулась. Вслед за звуком по стенам котла пробежал легкий кровавый отблеск, чуть красный точно закат, и Мэйжо почувствовал легкий спазм в груди. Связь крови, связь, что невозможно стереть даже между богами. Она почувствовала, как все его намерения, воля, то, чем он жил как бог закатного кровавого дао, были вырваны и растворены в другой душе. «Ты использовал его, как они использовали миры. Андрей!» Тихо проговорила она, и впервые ее голос дрогнул. «Ты не просто поглотил силу, ты развернул его против него самого». Серебряные цепи затянулись и заставили ее опуститься на колени. В узких глазах блеснул не гнев, а ужас. «Если он сумел превратить память моего брата в оружие, то что будет, когда он дотронется до моей?» Котел отозвался тяжелым звоном, словно понял ее мысль. Мэйжо впервые попыталась протянуть ауру наружу, чтобы хоть на мгновение почувствовать луны своего мира, но вокруг была только долина. Дракон и человек, который поднимается до уровня, перед которым даже боги склоняют головы. Она закрыла глаза и впервые прошептала не приказ, а просьбу. не делай меня следующей». Но котел ответил лишь тихим, беспристрастным сиянием печати. Теперь она всего лишь одна из тех жертв, которых сами боги веками приносили ради силы. После завершения ритуала Андрей по-прежнему стоял один на каменных плитах среди темной зелени болота. Огненный след божественной силы уже полностью исчез, но в воздухе все еще оставалось напряжение, словно небо внимательно наблюдало и пока молчало. Он повел ладонью, печати погасли, только в глубине ядра еще дрожало новорожденное святое Дао. Странно. Дзяолин уже в своем человеческом обличье мягко подошла ближе. Что? Андрей медленно выдохнул, глянул на расчищенное от ритуала пространство и тихо произнес. В прошлых прорывах, когда я поднимался на следующую ступень, обязательно следовал небесный суд, испытание Даоса, но сейчас тишина. Он прищурился, словно пытаясь услышать отдаленный гром, и в этом взгляде мелькнула тревога. Как будто небо ничего не решило. Дзяолин опустила взгляд. Ее глаза на мгновение стали золотыми, искра драконьей памяти вспыхнула из глубин древности. Небеса уже хотели явить суд. Я почувствовала эхо в потоках Дао. Но как только в этот мир вошли три чужих бога, все линии Ци изменились. Она подняла взгляд на него ровно и серьезно. Сейчас небеса не могут решить, где проходит граница между наш и чужой, и пока это не определено, суд отложен. Андрей усмехнулся без радости. То есть тишина небес — это не милость, а это просто ожидание? Да, сказала Дзяолин очень тихо. Но суд все равно придет, просто позже, и когда он придет, он будет намного тяжелее, потому что небо увидит в тебе того, кто достиг новой ступени на пути к божественным силам. На этих словах ветер прошел по болоту и дрогнул в кронах, словно подтверждая. Андрей молчал, вглядевшись в темную воду, и впервые за долгое время легко кивнул. «Тогда нужно подготовиться заранее». Он медленно развернулся и вместе с Дзяолин пошел в сторону пагоды, спокойно, словно зная, что теперь ему предстоит сражаться не только с Ло Иньмо, но и с самими небесами. Вернувшись в долину, Андрей не стал отдыхать ни одного вдоха. Он поднялся на верхнюю террасу пагоды, где драконья тень уже ждала, и растущие вокруг высокие деревья тихо шевелились, словно чувствовали приближение новой работы. «Начинаем», — произнес он. И прямо под открытым небом в центре террасы он начертал треугольную печать древнего Дао. Это была не защитная конструкция, а контур вызова не наружу, а внутрь, в собственный дух. В центре печати он посадил камень-проводник, в который вложил половину той силы, которую забрал у Тяньяо. По краям он расположил три маленьких кристалла с памятью, извлеченной из Шуйханя. Постепенно все линии печати поднялись вверх, превращаясь в каменный столб, на котором загорелись надписи обета. «Я принимаю свет. Я не боюсь тьмы. Я сам мера суду». Каждый слой этой конструкции резонировал с его новым ядром, а в долине все линии Ци откликнулись. Каждая тропа, каждая пагода, каждый мостик подтянулись, будто жили уже внутри его воли. После этого он направился к внутреннему озеру, опустив в воду божественный черепок, оставшийся от Тяньяо. Вода вспыхнула голубым огнем, и волна силы прошла по долине, подключая еще неактивные глубинные каналы Ци, которые до этого были просто лежачими резервами. Дзяолин следила за этим издалека. «Это уже не долина», — шепнула она. «Это сердце мира». Потом начались тренировки нового направления Дао-Дзи, и первой ночью Андрей практически не спал. Он сидел в центре обелиска, а вокруг него парили семь светлых сфер, фрагменты памяти и энергии, взятые упавших богов и учеников. Каждый вдох он впитывал одну нить и пытался соединить ее со своим новым святым ядром, формируя личную линию Дао святого человека. Первая волна – ожог, будто прожигает сердце. Вторая – боль, как если бы по костям проходит драконья чешуя. Третье – озарение, когда все вокруг на миг раскрывается, словно небо само наклоняется посмотреть. Он вздрогнул, но не остановился. Даже когда с неба, далеко от долины, прозвучал первый глухой раскат небесной энергии, предвестник того, что небесное Дао уже начало смотреть в его сторону. И только тогда Андрей открыл глаза, и в них впервые загорелся не просто свет, а тихий вызов. «Я готов, и я не склоню голову». Драконья тень тихо склонила крылья рядом, подтверждая, это уже не подготовка к бою, это было полноценное начало восхождения. Глубокой ночью над долиной стояла редкая прозрачность. Ни облаков, ни ветра, лишь неподвижный свод, подобный перевернутой чаше из старого серебра. Андрей сидел в центре печатного обелиска, трансформируя нити памяти в собственное святое Дао. Семь сфер света вращались по строгому маршруту, а драконья тень лежала кольцом вокруг всей террасы, готовая броситься между ним и любым врагом. И в это почти торжественное молчание небо дрогнуло. Ни гром, ни яркая вспышка. Вначале едва слышный щелчок, как будто кто-то ломал тонкую кость в очень далеком месте. Следом в высоте появилась нить бледно-золотого света, похожая на тонкую трещину в небе. Цзяо Лин подняла взгляд первой. «Они смотрят». Андрей не шевельнулся, он лишь медленно выдохнул, продолжив вести силу по меридианам. Трещина развернулась. Из нее опустилась первая молния, не оглашенная, не бьющая в землю. Она упала прямо на обелиск, как тяжелый немой удар божественного внимания. Столб вспыхнул. Все семь сфер в один миг остановились. В воздухе прозвенели тонкие, почти неслышимые колокольчики, звук древней небесной канцелярии. Потом вторая молния. Это уже была длиннее, более осмысленная, словно кто-то проверял устойчивость его обетов. Обелиск кратко вспыхнул и сдержал этот удар. Но по ступкам Андрея прошла огненная дрожь, как будто тысячи игл пронзили сразу и тело, и душу. Он услышал едва различимый шепот, ни на языке людей, ни на языке драконов. Свет или ложь? Третий удар. Молния не упала, она вросла в обелиск, как клинок, забитый до рукояти, и разом попыталась распечатать его обеты, чтобы вскрыть, есть ли в них хотя бы капля сомнения. Андрей открыл глаза и просто произнес не вслух, а внутри своего разума. «Я не боюсь. Возьмите все и смотрите честно». Молния вспыхнула ярче, потом резко рассеялась. Еще миг, и небо затянулось прежней тишиной. В обелиске загорелся новый символ, как отметка того, что первая фаза небесного суда признана. Цзяо Лин прошла ближе, ее тень дракона плотнее окутала обелиск. Это была только первая попытка. Андрей поднял лицо к небу, его глаза были спокойными, как поверхность воды стоячего пруда. Пусть смотрит до конца. И сферы вновь тронулись по орбите, а обелиск встал, как новый столб мира, бросая в ночь ровный свет спокойного вызова. Прошла всего одна ночь после ударов молний. Обелиск на террасе продолжал тихо светиться теплым серебром, а в воздухе висело едва заметное напряжение, словно небо уже приценилось, но не спешило нажимать на спуск. На рассвете над западной частью долины поднялся тонкий туман, не обычный утренний пар, а идеально ровный, без движения, как лист рисовой бумаги, растянутый поверх ци потоков. Андрей сразу почувствовал, это не природный туман, он пах воспоминаниями. Цзяо Лин насторожилась, драконья тень встала на защиту, но Андрей поднял руку. «Это уже не атака, это приглашение». Устало выдохнув, он шагнул внутрь тумана, и в ту же секунду мир вокруг сменился. Внезапно стало тепло. В лицо ему светило мягкое вечернее солнце. Это была та самая обитель, в которой он когда-то был простым слугой. На ступенях ближайшего здания сидит Соль Хва, тепло улыбаясь, как тогда, в самом начале, когда она была единственным человеком, кто взглянул на него иначе. Она подняла голову и мягко сказала точно вживую. «Иди ко мне, Андрей. Ты ведь устал от всего этого, да?» Андрей не сделал ни шага, но сердце дрогнуло. Ветер принес шуршание. Тонкий лунный свет лег на ступени, и из другого угла сада вышла Хун Линь с той самой едва заметной мягкостью во взгляде, которую он увидел лишь недавно, когда она впервые говорила как женщина, а не княжна. «Ты сделал достаточно», — сказала она тихо. «Давай остановимся здесь, все будет хорошо». И туман начал сгущаться, рисуя третий силуэт, Ло Инь Юи, с усталой, но искренней улыбкой. «Андрей, если ты уйдешь из этой войны, я сама удержу за тебя остальное». Она протянула к нему свою украшенную драгоценными перстнями и браслетами руку. Все было так мягко, так правильно. Практически одновременно с этим он почувствовал запах свежего чая, услышал шум листвы и на миг в душе возникло желание согласиться. «Зачем сражаться дальше, когда можно просто жить?» В тот миг в центре тумана появился тонкий золотой знак «Откажись». Андрей закрыл глаза и тихо, почти шепотом, но ясно произнес «Нет». Туман дрогнул, как если бы мир на мгновение удивился. Он открыл глаза и посмотрел прямо в светлые образы женщин с болью, но спокойно. «Даже ради вас Я не имею права остановиться». В ту же секунду все три облика молча опустили головы, а затем растворились, словно были нарисованы на воде. Туман расцепился хлопком, воздух вернулся, и Андрей вновь стоял на террасе под ясным небом. На обелиске вспыхнул новый знак. «Непреклонность принята». Дзяолин подошла, не говоря ни слова, и просто положила руку ему на плечо. В ее глазах была гордость и едва заметная нежность, а в высоком небе на миг промелькнул бледный золотой отблеск, словно даже само небо ему улыбнулось. День едва начался, долину заливал мягкий золотой свет, и казалось, что тяжелый туман испытаний рассеялся без следа. Но в небе над обелиском вдруг открылся небесный глаз, тонкий разлом, из которого вытекал не свет, а чистый концентрированный закон молнии, похожий на нитку темно-синего металла. Дзяолин сразу повернулась в сторону разлома. Драконья чешуя проступила на коже, как ответ на высший удар. Андрей разжал ладонь, не покидая печати. Началось. Первая молния не обрушилась сразу. Сначала медленно вытянулась вниз, как древний клинок, проверяя воздух. Под ногами Андрей почувствовал, как земля втягивает защитные печати, а далекие деревья в долине подавляют собственный шепот, словно сам мир готовился принять удар вместе с ним. И тогда небо ударило. Первая истинная громовая молния рухнула не на тело Андрея, а в обелиск, оскалившись серией ярко-синих зигзагов. Столб силы дрогнул, печать «Я принимаю свет» вспыхнула и удержала. Вторая молния, в сотню раз тяжелее, упала сверху, словно половина небес сорвалась вниз и ударила уже не в обелиск, а в его собственное ядро. Это было, будто целая гора обрушилась на костяной круг в груди. Через меридианы пронеслась волна света, рвущая все, и лишь драконья тень, окутывая его, удержала тело от разрушения. Андрей сжал зубы, но не отступил. «Прими полностью». Он растворил сопротивление и впустил молнию как часть Дао. Третий удар разрезал небеса как божественный меч. На этот раз удар сопровождался голосом, нечеловеческим, безэмоциональным. «Ты претендуешь быть выше страха. Останешься ли человеком после этого света?» И молния пронзила даже не его тело, а именно сердце. Андрей вздрогнул всем своим телом, кровь заструилась тонкой линией из уголка губ. Он едва не потерял сознание, казалось, еще шаг и уже перегрев. И ядро лопнет, как сосуд. На мгновение его глаза померкли, Дзяолин не вскрикнула. Божественный небесный дракон взревел в пространстве, готовый разорвать испытание, но Андрей поднял руку. «Не вмешивайся». Он задержал дыхание и вложил в ядро все семь святых сфер – память павших, свет заката и лунная печать. Взрыв света озарил всю долину. Обелиск распрямился и серебряной волной вытолкнул молнию обратно к небу, как если бы он сказал «Я прошел, попробуй еще». Разлом в небе захлопнулся, на обелиске загорелся новый знак – «Принял гром». Андрей медленно опустился на одно колено. Он не упал, но дыхание было тяжелым, как после боя с богом. Дзяолин молча подошла сзади, склонила голову, сжимая его руку в своих драконьих ладонях. «Теперь тебя начнут признавать не как человека, а как того, кто может сидеть на равных с небом». Андрей чуть улыбнулся. «Это еще не конец». И обелиск ответил тихим, уверенным свечением, будто сам мир согласился с его словами. В этот раз судьи неба не ударили в него громом, они просто забрали весь свет. В одно мгновение долина исчезла, обелиск исчез, кончик пальца, на который Андрей опирался, оказался в пустоте. Он стоял в бесконечно белой пустыне, где не было времени, тумана, ветра, только голос, ни человеческий, ни божественный, просто неизбежный. «Ты желаешь нести судьбу мира на своих плечах, тогда смотри, что именно ты должен будешь потерять». Белая пустота раздвинулась, и впереди снова появилась Сольхва, стояла, живая, смотрела на него, как утром, когда впервые назвала его «дорогой». И в следующую секунду из воздуха проросла теневая рука и пронзила ее грудь. Он шагнул, один шаг, но голос отрезал, гулко. «Спаси ее, и никогда не станешь тем, кто способен защитить Поднебесную». Кровь стекала по платью княжны, она медленно падала и шепнула. «Андрей, просто живи». Она исчезла, как несбывшаяся мечта. Он остался стоять, с трудом дыша. Боль была настолько сильной, что напоминала нож, вонзившийся под ребра. Белое пространство тут же снова развернулось, вдали снова проявилась фигура, на этот раз это была Хун Линь, гордая, спокойная, тонкая улыбка на губах. «Ты, не смей смотреть, как я падаю!» Послышалось. Тень разорвала ее пополам. «Откажись от своего пути, и ты спасешь ее!» Пальцы Андрея дрогнули. Грудная клетка сжалась так, что тело на миг потянуло вниз, но он не произнес ни слова. Хун Линь исчезла. Третий раз возникла Ло Инь Юй. Она не плакала, она смотрела тихо, очень близко и только сказала. «Если ты сейчас не откажешься, ты потеряешь нас всех». Тень поднялась у нее за спиной, как черный зверь, и в тот момент ее губы прошептали. «Я все равно горжусь тобой». Удар, и она исчезла. После этого белая пустота стала глухой. Болело все, не тело, судьба, как будто ему по одной вырвали все привязанности. Он хотел закричать, но вместо этого просто закрыл глаза и дрожащим голосом почти шепотом произнес. «Если ради того, чтобы они жили, я должен позволить всему миру погибнуть, тогда они сами бы меня не простили». После этого воцарилась тишина, бесконечная, а потом словно огромная золотая печать легла на небо. «Хранитель пути». И белая пустота разрушилась, как тонкая скорлупка. Он вновь стоял в долине. Колени дрожали, дыхание рвалось болью и отголосками слез, которых никто не увидел. Дзяолин стояла рядом, и хотя не знала, что он видел, она просто осторожно коснулась его пальцев. Андрей медленно выдохнул. «Я выдержал». И небо, наконец, молчаливо признало это. В момент, когда руна растворилась в ладони Андрея, по всей долине прошло нечто похожее не на ветер, а на вздох целого мира. Трава вокруг пагоды поднялась, распрямив листья, как будто кланяясь. Старые камни, давно покрытые мхом, треснули, и из трещин начали пробиваться золотистые ростки ци, как маленькие лампы. Внутреннее озеро вспыхнуло на секунду серебряным зеркалом, на его поверхности проявилась драконья печать, теперь сияющая не подчинением, а верностью. Там, где еще вчера стоял обычный мостик, на земле вырос лотосовый павильон без единой капли магии, он просто родился из самой долины, отвечая хозяину «Мы будем расти вместе с тобой». В то же время на крыше дворца семьи Соль внезапно загорелись старые небесные фонари. Старейшины растерянно поднялись из-за стола, никто ничего не делал, этот мир откликнулся на произошедшие изменения. Соль Хва шагнула на балкон, глубоко вдохнула и почувствовала, как в груди что-то мягко кольнуло теплой, живой нитью. «Это он». На другом конце столицы Хун Линь замерла прямо посреди коридора. Сначала напряглась, но вдруг опустила плечи и впервые улыбнулась без маски. У Ло Инь Юй перо, которым она писала очередной приказ, упало с пальцев, а сердце сжалось от невидимой боли и такой же невидимой гордости. «Он сделал это». В целом, произошедшее ощутила вся Поднебесная. В горах, где пасутся духовные лоси, на мгновение открылись древние источники дао-птиц. В уцелевших сектах руны на камнях засияли сами собой. Даже древние святилища, в которых никто не появлялся сотни лет, выпустили один единственный звук – признан. На вершине пагоды Андрей стоял с Дзяолин рядом. Он ничего не говорил, он только тихо смотрел на край неба, где гас последний отблеск молнии испытаний. И впервые вся Поднебесная отозвалась ему в ответ, как один огромный живой мир. «Хозяин, ты вернулся». Он сидел у внутреннего озера, когда легким движением ладони выпустил три луча ци, ни бумаги, ни печати, а прямого зова Дао, исходящего из сердца владыки. Луч света мягко разделился, один в северную провинцию к Соль Хва, второй в столицу к Хун Линь, третий к дальнему дворцу Ло Инь Юй. Это не было просьбой, это было признанием. «Приди, твое место здесь». Соль Хва стояла на тренировочной площадке, отдавая приказы подразделению внешних заслонов, когда ощутила, как что-то будто дотронулось до ее сердца. Незримая нить ци, наполненная теплом и силой. На секунду ей показалось, будто кто-то обнял ее за плечи. «Он зовет меня». Прошептала она, и улыбка редкая, едва заметная, появилась на ее губах. Она не дала больше ни одного приказа, просто повернулась и через мгновение уже мчалась в сторону долины. Хун Линь в этот момент читал очередной отчет разведки, когда луч света коснулся ее ладони. Свиток вспыхнул и стал абсолютно прозрачным. Она замерла, в ушах ничего, в сердце только одно слово. «Рядом». Княжна Хун поднялась, пальцем закрыла свитки и сказала своим слугам всего два слова. «Собрать паланкин». но в глазах ее не было надменности, там только легкая дрожь. Лоинь-Юй же в тот момент подписывал указ родового совета, когда почувствовала чье-то дыхание на шее, как в ту ночь в пагоде. Светлый луч Ци лег ей прямо на грудь, словно воспоминание, которое нельзя забыть. Она выронила кисть и медленно, очень медленно сказала: «Отменить все дела. Я срочно возвращаюсь в долину». Ее голос слегка дрогнул, но никто не осмелился спросить, почему. Через три дня все трое прибыли, почти одновременно. Соль Хва верхом и практически без свиты. Хун Линь тихо в закрытой карете. Инь Юй тоже верхом, в легких дорожных доспехах. Андрей стоял на деревянном мостике у внутреннего озера и ждал. Когда они появились, он не произнес ни молитвы, ни титулов. Лишь посмотрел на каждую, и его взгляд был направлен прямо в глаза пришедшим на его зов. «Спасибо», — тихо сказал он, — «что пришли не как князья, а как вы сами». Вода вздрогнула, Ци в долине расцвела светом, он сделал шаг вперед. «С сегодняшнего дня вы не претендентки, ни союзники, ни часть игры». Он поднял взгляд, в нем не было ни гордости, ни сомнения. «Вы мой род». Тишина. Соль Хва опустила глаза и улыбнулась, впервые почти как в детстве, открыто и радостно. Хун Линь тихо сжала губы и кивнула, будто ломая последнюю гордость. Инь Юй задумалась, а затем шагнула первой и просто взяла его ладонь. «Мы уже были им, только теперь вслух». Три женских силуэта на некоторое время просто застыли с ним рядом. Озеро засияло, как зеркало нового мира, а над долиной тихо загорелся новый драконий символ. «Рот»,